Шанхай – восточная жемчужина. Первое впечатление от Шанхая – как же огромен, многолик и многоголосен этот суперсовременный мегаполис. Очутившись здесь, как будто попадаешь в другую страну. Люди в большинстве своем вежливые и интеллигентные, дорожные развязки впечатляют многоуровневостью, а сам город пропитан историей, пусть и не древней, зато очень интернациональной. Здесь родилась коммунистическая партия Китая, культурная революция и советский джаз. Центральный Шанхай делится на район Пуси на западном берегу реки Хуанпу, это историческая часть города, и район Пудун на восточном, это новые территории. Там нет исторических зданий, зато много небоскребов, которые снимают в голливудских фильмах, а потому для многих туристов Пудун даже интереснее, чем Пуси. Улицы в центре Шанхая, идущие с юга на север, носят название китайских провинций, перпендикулярные им городов страны. Некоторые длинные улицы делятся на части, например, Сычуань-Нань, сычуаньская южная, и Сычуань-Бэй, сычуаньская северная. Фактически, одна улица.